приберегая иные для себя самого. Ах, если бы с ней не случилась в дороге эта беда! Ах, если бы она осталась жива! Если бы она была подобна дереву, которое без труда распахнулось и растворилось и выпустило отпрыска! Какое, ты сказал, это было дерево? Память моя коротка, как мои ножки и пальчики. Пойдем, пора, — сказал Иосиф. Небесный сон. Тогда братья еще не называли его сновидцем, но вскоре дело дошло до этого. Если они пока называли его только Утнапиштим и читатель камней, то добродушие этих бранных по замыслу кличек объясняется только недостатком у молодых людей изобретательности и воображения. Они бы с удовольствием дали ему более ехидное прозвище, но им ничего не приходило в голову. И поэтому они обрадовались, когда представился случай прозвать его сновидцем, что звучало уже все-таки ехиднее. Но этот день еще не настал. Болтливого изложения сна о погоде, которым он утешил отца, оказалось недостаточно, чтобы обратить их внимание на это его дерзкое свойство. Об остальных снах, давно уже посещавших его, он им пока еще не говорил. Самых разительных снов он им вообще не рассказывал. Ни им, ни отцу. Те, что он им на беду свою рассказал, были еще сравнительно скромными. Зато уж Вениамину все выкладывалось. В часы откровенности ему случалось выслушивать и вовсе не скромные сны, умалчивать о которых вообще-то у Иосифа хватало сдержанности. Нечего и говорить, что малыш, будучи любопытен, выслушивал их живейшим удовольствием и даже порой выпытывал. Но и без того уже несколько омраченный смутными тайнами Мирта, на него взваленными, он не мог, слушая брата, избавиться от чувства боязливой подавленности, которое приписывал своей незрелости и поэтому старался преодолеть. Оно имело, однако, слишком объективные основания, и любой, пожалуй, встревожится перед лицом вопиющей нескромности такого сна, как ниже следующий, который Вениамину и только ему привелось слушать неоднократно. Но как раз это его особое, ни с кем не разделяемое сообщничество, естественно, очень угнетало малыша, хотя он признавал его необходимость и был им польщен. Этот сон Иосиф рассказывал чаще всего с закрытыми глазами, тихим, но временами порывисто повышающимся голосом, прижав кулаки к груди, явно волнуясь, хотя и просил Вениамина слушать как можно спокойнее. «Смотри, не пугайся, не прерывай меня никакими возгласами, не плачь и не смейся», — говорил он брату, — «иначе я не стану рассказывать». «Как можно?» — отвечал Вениамин каждый раз. «Я, правда, карапуз, но я не дурак. Я знаю, как мне быть. Покуда я буду спокоен, я постараюсь забыть, что это сон, чтобы как следует позабавиться. Но как только мне станет страшно или не по себе, я вспомню, что это ведь всего-навсего сон, это сразу меня охладит, и я ничем не помешаю рассказу». «Мне снилось, — начал Иосиф, — будто я был в поле со стадом, один среди овец, что паслись вокруг холма, на котором я лежал, и по его склонам. А лежал я на животе, с соломинкой во рту, болтая ногами, и мысли мои были так же ленивы, как мое тело. Вдруг на меня и на холм упала тень, как будто солнце закрыло туча, и одновременно воздух наполнился могучим трепетом. И когда я взглянул вверх, оказалось, что надо мною кружит огромный орел, величиной с быка и с бычьими рогами на лбу. От него-то, оказывается, и падала тень. Меня сразу обдало ветром, ибо орел был уже надо мной. Он схватил меня лапами за бедра и, гребя крылами, понес вверх, прочь от земли и от стада отца. «О чудо!» — восклицал Вениамин. «Не подумай, что я боюсь. Но неужели ты не закричал на помощь, люди?» «Нет». «И по трем причинам», — отвечал Иосиф. «Во-первых, во всем поле не было никого, кто мог бы меня услышать. Во-вторых, у меня захватило дух, и поэтому я никак не сумел бы закричать, если бы захотел. А в-третьих, мне вовсе не хотелось кричать. Наоборот, на душе у меня было так радостно, словно я давно этого ждал. Схватив меня сзади за бедра, орел держал меня когтями перед собой, так что его голова была над моей.